В мощных фарах Икаруса неслась через лес узкая асфальтовая полоса. На обочинах пережидали ночь огромные рефрижераторы и грузовики дальнего следования. Ребята все уже спали, развалившись в креслах. Лучников и Дим Шебека сидели сзади и беседовали. «Я все забываю тебя спросить», — сказал Лучников. «В прошлом году ты случайно не познакомился с моим сыном Антоном?» Дима Шебека хлопнул себя по лбу. «Ба! Да это как раз то, о чем я тебя, Луч, забываю спросить. Как дела у твоего Тошки?» «Значит, познакомились?» «Две недели шлялись вместе. Он тут такой кайф поймал, твой парень, на исторической родине. А мне сказал, что Москва блевотина». «Это мы ему сказали, что Москва блевотина». «Вот теперь понимаю», — усмехнулся Лучников. «Я его на саксофоне учил играть», — сказал Дима Шебека. «У парня есть врожденный свинг». «Твои уроки ему пригодились», — Лучников стал рассказывать Диму Шебека об уличных музыкантах в Париже и о пересадке на шаттле, где его сын как раз и сшибал куски, использовал московские уроки. «Ох, как клево», — шептал Дим Шебека, слушал, словно мальчишка, и улыбался никогда невиденному им Парижу. «Как же там у вас клево в большом мире, и как у нас херово!» Он задумался на миг и тряхнул головой. «И все-таки ни за что не отвалю. Мне тут недавно штатники гарантировали место в синдикате музыкантов, но я не отвалю, и ребятам отваливать не посоветую». «Почему?» — спросил Лучников. «Потому что русская молодежь должна в России лобать», — убежденно сказал Дим Шебека и добавил с некоторым ожесточением. «Пусть они отсюда отваливают». «Кто?» «Все эти стукачи вонючие». Дим Шебека слегка оскалился. «Слушай, Дим Шебека, а у тебя в оркестре, как ты полагаешь, кто стучит?» «Никто, у нас нет». «Но ведь это же невозможно». «Невозможно, ты думаешь?» «Абсолютно невозможно. У тебя здесь 20 человек, а это просто исключено. У тебя здесь наверняка несколько стукачей». И Дим Шебека задумался, потом закрыл глаза ладонью, потом убрал ладонь. Глаза его были изумленными. «А, пожалуй, ты прав, Луч, ведь это действительно невозможно в таком коллективе без стукача». «Нет, это невозможно. Фу, даже не по себе стало. Кто-нибудь из нас, конечно же, стукач. Может быть, тот, что в Мюнхен ходит, как его, Бен Иван?» «Бен?» — да ты рехнулся, Луч. «Впрочем, почему бы нет? А Галя, которая так сладко целуется?» «Галка? Да я ж с ней сплю иногда. Это человек очень искренний в сексе». «Вот такие-то девочки», — продолжал Лучников свою жестокую игру. «Ну, конечно». Глаза Димы Шебека сузились. «Она почти наверняка стукачка. Горка, Витя, Изя, Оскар, Нина», — перечислял шепотом Дим Шебека своих молодых друзей. «Они ведь, наверное, там самых неожиданных вербуют». «Да-да». «Они, между прочим, и меня самого один раз скадрили в бомбоубежище, знаешь, бар на Столешниковом. Ребята говорили, что у них там специальный отдел по лабухам и хиппи. Также офицеры хипующие имеются. В Ленинграде на Крестовском в прошлом месяце коммуну завалили. Сколько там было стукачей. И не узнаешь ведь никогда, и не подумаешь. Возьми, например, моего папашу». «Ты считаешь Марлена стукачом?» — спросил Лучников. «А кто же он, по-твоему?» «Стукач большого ранга». «А Вера Павловна?» «В высшей степени международный стукач». «А ты сам-то, Луч, не стукач?» Лучников рассмеялся. «Тут у вас, вернее, тут у нас уже и в себе-то становишься не уверен, стукач я или не стукач. Какой же я стукач, если они за мной гоняются? Впрочем, может быть, в каком-то косвенном смысле я и стукач». Дима Шебек раскрыл рот, захлопнул его ладонью и зашептал Лучникову через ладонь в ухо. «Знаешь, какая мысль меня поразила, Луч? А может быть, В косвенном смысле у нас каждый гражданин – стукач. Все ведь что-то делают, что-то говорят, а все ведь к ним стекается. Значит, и ты, Дим Шебека, стукач. В косвенном смысле я, конечно же, стукач, пораженный своим открытием, бормотал Дим Шебека. Возьми наш оркестр. Играем антисоветскую музыку. Иностранцы к нам табуном валят. И, значит, мы их вроде бы объебываем. Что у нас тут вроде бы кайф, свобода? Едем в Ковров на гастроли. Пацаны, мотоциклетчики, варежки раскроют, балдеть начнут, а их потихоньку и засекут. Да-да, у нас луч в нашей с тобой России сейчас, он торжественно кашлянул, каждый человек прямой или косвенный стукач. Мерзко так думать, сказал Лучников. И ты уж прости меня, Дим Шебек, я сам тебя навел на эти мысли. Мне надо было проверить свои соображения, и я тебя невольно спровоцировал. Прости. Перестань, отмахнулся Дим Шебека. Теперь мне все ясно. Все стукачи. Он задумался и замычал что-то, потом сказал в сторону еле слышно. Кроме одного человека. Кого? Лучников положил ему руку на плечо. «Моя мама не стукач, ни в коем смысле», – прошептал Дим Шебека. Промелькнули огоньки какого-то поселка, пьяный парень, волокущий сбоку свой мопед, освещенная стекляшка, товары повседневного спроса. Автобус снова ушел в лес. «Ты не мог бы мне одолжить рублей 100?» – спросил Лучников. «Если хочешь, могу обменять на валюту по курсу известий». «Нахера мне твоя валюта?» – забормотал Дим Шебека. «Я тебе могу хоть 200 дать, Луч, хоть 300. У нас сейчас башлей навалом. Нам сейчас за нашу музыку платят клёво. Тоже парадокс, правда? Мы против них играем, а они нам платят. Смешно, а? Мы от них убегаем, а они рядом с нами бегут, да ещё и деньги нам платят. Что нам делать, Луч, а? Куда нам теперь убегать?» Лучников взял у Дима Шебека пачку десяток и попросил его остановить автобус. Они прошли вперед. «Поссать, что ли, ребята?» – спросил водитель. У него в кабинке приемник тихо верещал голосом Пугачевой. Кто-то из музыкантов поднял голову, когда автобус остановился. «Что, приехали?» «Куда нам теперь убегать, Луч?» – спросил Дим Шебека пьяным голосом. «У вас путь один», – сказал Лучников. «В музыку вам надо убегать и подальше». «Я тебе завидую, Дим Шебека. Вот кому я всегда завидую, вам, Лабухам, вам. Все-таки есть куда убегать, если подальше в музыку убежать не достанут. Думаешь?» – спросил Дим Шебека. «Уверен? А ты-то сам куда убегаешь?» Лучнику тоже показалось, что он мертвецки пьян. Из открытой двери автобуса, из черноты России, несло сыростью. Ему казалось, что оба они мертвецки пьяны вместе с молодым музыкантом, как будто два бухарика у какого-нибудь ларька, свинские невнятные откровения. «Я бегу, куда глаза глядят», — проговорил он. «Только глаза у меня стали херовые, Дим Шебека. Я немного слепну на исторической родине, друг. Пока я вон туда побегу», — показал он жестом Ленина в темноту. «Бег по пересеченной местности. Goodbye now». Он спрыгнул на обочину, и автобус сразу отъехал. Облегчаясь над кюветом, Лучников смотрел ему вслед. Огромный комфортабельный чемодан казался совершенно неуместным на узкой дороге с разбитыми краями и дико нашлепанными асфальтовыми заплатами. Тем не менее он шел с большой скоростью, и вскоре габаритные огни исчезли за невидимым поворотом. Вдруг установилась тишина. И оказалось, что в России не так темно в этот час. Стояла полная луна. Шоссе слегка серебрилось, изгиб речки под насыпью серебрился сильно. Отчетливо был виден крутой хлебный холм, и за ним поселение с развалинами церкви. Он поднял воротник пальто и пошел по левой стороне дороги. Сзади, да кажется, и впереди, уже приближался рев моторов. За бугром нарастало сияние фар. Через минуту с жутким грохотом прошли одна за другой встречные груды грязного металла. Он поднялся по склону шоссе и увидел на обочине маленький костерок. В бликах костерка шевелилось несколько фигур. Трое мужчин, все в бязевых шапочках с целлулоидными козырьками, в распущенных рубашонках, в так называемых тренировочных штанах, свисающих мешками с выпеченных задов, толкали застрявшую машину. Очень толстая молодая женщина, одергивая цветастое платье, подкидывала под колеса ветки. «Эй, товарищ, товарищ!» — закричала она, увидев фигуру Лучникова. Он подошел и увидел наполовину свалившийся в кювет караван, ту модель, которую здесь почему-то называют «Рафик». У машины были разбиты стекла и изуродована крыша. «Вот как раз одного мужичка не хватает», — сказал кто-то из присутствующих. «Помоги толкнуть, друг». Он сошел на обочину, башмаки стали пудовыми, налипла мокрая глина. Навалились впятером, колеса сначала пробуксовывали, потом вдруг зацепились. Рафик потихоньку пошел. Все сразу повеселели. «Вот кого нам не хватало, ебёна мать!» — дышал в ухо Лучникову пыхтящий рядом парень. «Во, бля, кого нам нахуй не хватало!» «Возле тебя, друг, закусывать можно», — улыбнулся ему Лучников. «А ты, по-моему, хорошее пил, друг», — сказал парень. «Чую по запаху, этот товарищ сегодня хлебную пил. Ошибаюсь?» «Отгадал», — кивнул Лучников. Рафик выехал на асфальт. Парень показал Лучникову на изуродованную крышу. «Понял, нахуй, блядь, какая труба на прицепе по ночам возит и не крепит их, хуесос. Одна труба в пизду поперек дороги у него висит и встречный транспорт хуячит. Хоть живы-то остались, слава тебе, Господи!» Визгливо высказалась женщина, оттягивая собравшееся на груди платье вниз на живот. «Слава Богу, вы живы остались», — сказал Лучников, встал на колени и широко перекрестился.